Ответ знает Арктика. Неразгаданная связь. Говорят, у шведских путешественников издавна какая-то особая тяга к Шпицбергену. Чем манил их этот студеный архипелаг? Всегда ли и всех ли он встречал неприветливо арктическими ветрами и холодом? Зачем гражданам уютной безмятежной страны отправляться в неизведанные дали? Эти вопросы в середине XIX века задавали стокгольмские журналисты знаменитому шведскому полярному исследователю Отто Торелю. Но ученый почему-то уклонялся от прямого ответа. «Как-нибудь потом расскажу, господа». Лишь в конце жизни Торел признался, чем лично его с детства привлекал Шпицберген. Друг известного шведского путешественника Соломона Андре, журналист Анри Лашамбр, побывал на Шпицбергене в конце XIX века. С восторгом описывал он летние погожие дни на этой северной земле. Как только рассеивается туман, глазам представляется целый ряд ледяных зданий, крепостей, соборов самых фантастических форм. Одни величественно неподвижны, другие медленно передвигаются, несмотря на свою чудовищную величину, и при каждом колебании их зеркальная поверхность отражает целый сноп лучей цвета изумрудов, рубинов и сапфиров. По бокам этих льдин струятся многочисленные водопады, свергающиеся сначала в бассейны, образовавшиеся в самых основаниях этих чудовищных ледяных гор, а потом вливающиеся в море. Все эти большие и маленькие водопады освещаются горячими лучами яркого солнца. Эта полярная природа, которую считают такой бедной, холодной, безжизненной, сверкает всеми цветами драгоценных камней, представляет настоящий фейерверк, который появляется и исчезает 20 раз в минуту под влиянием солнечных лучей. О, человек! Что ты такое рядом с этим величественным зрелищем? Как ничтожны твои самые роскошные театральные декорации в сравнении с тем, что видишь здесь, где всю обстановку составляют вода и солнце. Как ничтожны все чудеса, придуманные тобой, созданные величайшими искусствами, наряду с чудесами красок и блеска, которые производят световой луч, проникая в кусок льда. В тот погожий день Анри Лашамбр и его спутники отправились на катере в залив Магдалены. Один из знатоков Шпицбергена показал журналисту место на берегу, где находится громадное подземное кладбище, существующее уже несколько веков. Китоловы из Смеренбурга хоронили здесь своих мертвецов. Когда Лашамбр заметил, что нынешний праздник солнца и льда совсем не вяжется с этим печальным местом, ему ответили: «Такая игра солнца со льдом бывает здесь лишь когда малыш Якоб приходит почтить своих предков». Любознательный журналист тут же поинтересовался, какой еще малыш Якоб? Что за древнее подземное кладбище? Знакомые Лашамбра подробности не знали и сослались на записи знаменитого шведского полярного исследователя Отто Тореля. Впоследствии Анри Лашамбр побывал в Стокгольме и познакомился со многими напечатанными и неопубликованными работами этого ученого. Однако выяснилось, что по разным причинам немало страниц из записок шведского путешественника бесследно пропало.